Глава 24. Архитекторы выглядят как какие-то оборванцы. Покрытые пылью и грязью босые стопы, невзрачные мешковатые робы, серые и равнодушные лица. Даже новички и то смотрятся более представительно. А самое неприятное, так это то, что во время своего шествия архитекторы издают всевозможные звуки. Некоторые не впопад играют на деревянных дудках, выводя мрачный мотив. Хор мужских голосов завывает так, что кровь в жилах стынет. И все это под неспешный ход процессии, шарканье босых ступней и десятки плакатов, которые несут на своих плечах непонятные архитекторы. Каждый игрок — кирпичик нашего будущего. И достигнет Вавилонская башня неба. Игроки всех фракций, объединяйтесь! Жители Вавилона – самые ревностные строители башни. И самый краткий и запомнившийся мне – «Стань кирпичом Вавилона». «Кто это?» – удивляюсь я. Дождавшись, когда толпа промарширует мимо нас и удалится, служанка подает голос. «Психи!» – коротко говорит она, а когда видит, что ответа мне недостаточно, продолжает. «Они строят Вавилонскую башню, поэтому считают, что мы все живем неправильно». Она морщит нос. Что они лучше нас? Стройное представление о Вавилоне в моем сознании дает трещину. Надо расспросить Мэнфи поподробнее о местных реалиях. Встречаемся мы вновь в уединенном отеле. Мне начинает казаться, что именно Мэнфи является его настоящей владелицей. Тоже дамочка с секретами. Оставив третьего внизу, я поднимаюсь на террасу, где за столиком меня уже дожидается одинокая красавица. «Ты едва ли не подставил меня под удар, устроив столкновение с Краснодаром», возмущенно заявляет она, едва меня видит. «Мой брат теперь настороже и вовсе не покидает свой дворец, опасаясь заговора. Он едва не раскрыл нас, когда стал задавать те вопросы». Я спокойно сажусь напротив нее, закидывая ногу на ногу. «Напомни мне, с кем ты заключила договор?» спрашиваю. Мэнфи возмущенно дергает носиком, но отвечает. «С лордом Спарты». «С лордом-варваром». Поднимаю я указательный палец. «Это две стороны одной монеты. Ты желала иметь в союзниках льва, а не слепого и беспомощного котенка. И я действую так, как следует. Если меня дернут за ус, я ударю в ответ. Не стану терпеть и молча принимать новый удар». Я отвечу и оторву голову, если потребуется. «И все же ты ведь понимаешь, что это опасно», отводит взгляд Мэнфи, явно недовольная моим ответом. «Ты ставишь под угрозу наши планы из-за... Это правда, что это была твоя жена?» «Правда?» — киваю. «Первая жена. И чтобы избежать вопросов, всего у меня их три. Но дело не в этом. Если бы похитили любого из моих людей, я поступил бы точно так же. А как иначе? Пытаться идти на переговоры? Просить и умолять вернуть их?» Криво ухмыляюсь. «Это бы нанесло еще больший вред. Спарта в таком случае никогда не станет тем щитом, что ты ищешь. Сама подумай, какого союзника ты жаждешь?» «А если бы похитили меня?» Совершенно непоследовательно спрашивает Мэнфи, сверкая стеклышками очков. «Я разнесу весь Вавилон по кирпичику», отвечаю искренне. «Еще бы, как же я позволю себе потерять главного союзника?» «И все же будь настороже», — говорит она, уже смягчившись. «Твои действия привлекли к нам внимание всего города. Подобное никогда не приводит ни к чему хорошему. Слишком многие смотрят на тебя и на меня и делают выводы. Здесь далеко не дураки, и если они поймут, что вместе мы сможем усилиться...» И тут до меня доходит. «Она напугана!» Серьезно так обеспокоена сложившейся ситуацией. «На этот счет можешь не переживать. Я беру ее за руку. Совсем скоро я покину Вавилон. Мне необходимо вернуться в Спарту, чтобы начать подготовку армии для твоей защиты». «Неужели тебе так нужно уехать лично?» Обиженно надувает губки Мэнфи. «На то есть две причины. Первая, я не стану мелькать дальше на глазах твоего братца, что должно хотя бы отчасти ослабить его паранойю. А вторая, моя фракция требует усиления. Это в наших общих интересах». «Тогда я спокойна», — кивает Мэнфи с довольным видом. Вот ни за что не поверю, что она действительно хочет, чтобы я остался в Вавилоне, вместо того, чтобы лично создавать ей армию. Просто хотела удостовериться, что я по-прежнему верен ее планам. Привязать меня к себе покрепче. «Скорее всего, до твоего отъезда мы больше не увидимся», — говорит властительница Вавилона. «Так что не будем терять времени. Я хочу, чтобы ты вспоминал меня в своем варварском замке каждую ночь и поскорее вернулся обратно, во главе непобедимой армии». Мэнфи встает, берет меня за руку и тянет за собой. «Но, дура!» Бивин дернул за поводья свою тощую ездовую корову. Та потянулась за пучком сухой степной травы, едва не сбросив с себя седока. «А ну, пошла вперед!» Он толкнул животное пятками, и корова лениво побежала вперед, пристраиваясь к хвосту отряда грозных воинов степи. Обычных земных коров Бивин, дитя каменных джунглей, видел только на картинке. Но даже он понимал, что местные животные не слишком на них похожи. Поджарые, тонконогие, с длинными, изогнутыми назад рогами, словно у буйволов. При этом достаточно послушные, чтобы носить седоков, и быстрые, а главное, выносливые. А вот окраски были совсем как у самых обыкновенных колхозных буренок. Белые, с расплывшимися по шкуре черными или рыжими пятнами. Свою корову Бивень про себя звал Милкой, но никому об этом не рассказывал. Сентиментальность была не в чести у степняков. Новая жизнь Бивню нравилась. В прежней его дразнили за хилое телосложение и уродливо торчащие передние зубы. Верхний правый клык у Бивни рос не вниз, а практически вперед, за что он и получил свое прозвище. Здесь тоже поначалу было хреново. Он провалился прямо во время субботника в технаре, вместе с тупым физруком и пожилой горластой математичкой. Физрук заставлял всех работать. Рубить деревья, охотиться, дежурить по столовой. А остальные дебилы с радостью его слушались. Они построили какой-то тупой поселок и вечерами пели песни у костра. Но все изменилось, когда пришли воины степи. Тех, кто пытался оказать сопротивление, моментально скрутили. А потом главный степняк, невысокий, весь расписанный цветными татуировками, сказал: «Кто из вас самый храбрый, тот сможет присоединиться к нам, остальные станут рабами». Храбрость можно было доказать очень просто – убить одного из своих бывших поселенцев. Бивень лично отрубил башку физруку кривой саблей. Вместе с ним на это решился только Вовчик, на удивление бывший отличник и активист. Он прикончил математичку. Остальных, словно баранов, отправили на аукцион. Теперь Бивень чувствовал себя хозяином этой жизни. Его боялись, перед ним падали на колени. Ни одна пленница не решалась ему отказать. Жалко, что портить можно было только телок из новичков. У остальных от этого падала цена. Отряды работорговцев, словно волчьи стаи, носились по степи, ожидая, когда спадет очередная граница. Все свои жертвы они тащили в главный кластер, который назывался коротко «Тьма». Там у охотников их живую добычу выкупали уважаемые люди. Оптовики, которые водили караваны в сам Вавилон. Бивень надеялся, что когда-нибудь их двудесяток станет достаточно сильным, чтобы вести дела напрямую с вавилонским рынком. Тем более, что недавно кто-то из серьезных так взорвался, что ему укоротили голову, и одно из мест на торге стало вакантным. Виновным в этом был один из заносчивых и глупых мелких лордов. Степное братство, конечно же, поклялось отомстить за своих. Но даже такой рядовой кочевник, как Бивень, понимал, что дело не вместе. Говорят, что этот лорд повезет с собой баснословную сумму в ебалах. Так что сразу несколько двудесятников договорились действовать вместе, чтобы не дать ему проскользнуть. Пусть только высунется за стены Вавилона, в степи его уже ждут. Конец четвертого тома. Читал Петров Никита, Петроник.